Ничего, переживет. Право имею, и на службе надо быть, а не считаться. Он мне до сих пор не доложил, где тогда шарился. А между прочим, это второй человек в стране с правом решения нанесения ядерного удара. Произнесенный пассаж произвел на присутствующих неожиданное впечатление. Внезапно с несколько иной стороны они осознали мое могущество и ответственность. Меня тут же поддержал Устинов. Леонид Ильич прав. Такие должности обязаны быть всегда на связи. Мы еще вернемся к этому разговору, сейчас собрались не для этого. Товарищи, решили, выступаем, соратнички воспряли и дружно закивали. Тогда пройдемся по основным пунктам. КГБ подвергаем реформе, Черненко неожиданно встревает, он не записывает, но как рефери контролирует ситуацию со стороны. Будем голосовать, товарищи, Суслов машет рукой, не обязательно, единогласно, по нашему плану. План на самом деле мой, Ивашутина и Грибанова, уже согласован. Все за то, чтобы «девятка» стала отдельной государственной службой охраны, сокращенно КСО получит в компетенцию охрану не только высших лиц, но и важнейших объектов, станет весомой силой среди спецслужб Союза. Первое управление переформируется в Государственный комитет разведки, ГКР, всем остальным отделам под одной крышей, что занимаются внутренними проблемами СССР, оставили старое название МГБ, но работать они смогут лишь внутри страны. По итогам последней поездки я могу заявить категорическое неприятие работы отделов ЦК. Такое впечатление, что они водят нас за нос. К этому вопросу подробнее мы вернемся позднее, но необходимы перемены. Товарищ Андропов завалил фронт работы полностью. Нас союзники совершенно не слушаются и не уважают. Но помощь все равно просит, а сами проводят либеральные околобуржуазные реформы. Социализм лишь на словах. Я не жалел эпитетов, топя братские партии, соратнички внимали. Только одни немцы и отчасти венгры ведут себя, как реальные союзники. Потому что получили от нас в прошлом кровавых люлей, черт их знает. Суслов хмурится, но по глазам заметно, что мои доводы считает вескими. Отчеты именно ему посылал всю дорогу. Бедолаги-помощники по ночам и не спали толком. Твои предложения, Леонид Ильич, сместить Андропова, как завалившего направление. Вы ведь пока справитесь и со вторым отделом, Михаил Андреевич, затем надо искать кандидатуру. Суслов задумался, молчавший доселе Демичев встрепенулся. Не слишком ли строго, Леонид Ильич? Я обвел соратничков тяжелым взглядом и выудил размноженный с помощью техники любопытный листок, что передал мне накануне Петовранов. Ознакомьтесь, пожалуйста, и решите, что делать вот с этим. Члены и кандидаты в президиум дружно погрузились в чтение. Реакция была разнообразная. Гнев, удивление, страх, но ни одной положительной. Первым не выдержал Подгорный. Он уже не боялся секретариата, поэтому мог говорить откровенно, немыслимо. За нашей спиной они сорили деньгами, которых не хватало на самые важные участки. Это настоящее вредительство, товарищи. Главный идеолог страны снял очки и начал их тщательно протирать. Мой реципиент давно подсказал, что такие жесты характерны в случае глубокого волнения. Я бы все-таки не кидался такими словами, Николай Викторович. И это так оставить, разберемся, не впервой. За еле слышно произнесенной фразой чудилась такая жуть, что некоторые вздрогнули. Они точно не будут завидовать виновным. Бросаю в огонь разгоревшейся интриги еще одно полежка. Правильно, необходимо неспешно размотать этот клубок. Это все, сука, Кусинин, выплюнул Кириленко. Все переглянулись, предвидя необычные осложнения. Отто Вильгельмович Кусинин отвечал за особо важные сферы деятельности международной коммунистической организации под названием Коминтерн. Сеть отдела международных связей его агентов и уполномоченных в те годы раскинулась на весь мир. Через отдел шла материальная поддержка из СССР коммунистическим партиям на Западе, причем золото, бриллианты и валюта. Отдел международных связей – это, по сути дела, важнейший элемент, связывающий Коминтерн с Бругенштабом и с КПУ НКВД. В Коминтерне существовал отдел фабрикации документов, отдел пропаганды и агитации, отдел анализа иностранной прессы и так далее. Таким образом, была создана организация, которая использовала весь потенциал разоренного войнами и революциями Советского Союза для революционной работы во всем мире, причем частенько во вред политике самого Советского Союза. И вот такое наследство перешло затем в ЦК. Я настроен решительно. Обрубать надо эти щупальца. Противником скороспелого решения был Суслов. Мы не раз по этому поводу ругались, но и сейчас ему сказать нечего. Ценная валюта тратилась помимо решений ЦК и секретариата, а это прямое нарушение партийной дисциплины, основы деятельности КПСС. Поэтому кидаю еще одно полежка, тогда надо и с Шелепиным что-то решать, КПК явно не дорабатывает. Это же его прямая обязанность, следить за тратами. От него даже докладной записки не было, чем он там вообще занимается. Мой пробный шар охотно принял Суслов, и до него доберемся. Комитет потерял свою роль, отсюда и многие проблемы. Кириленко, Устинов и Демичев быстро переглянулись. Видимо, поняли, что у нас с Михаилом уже есть некие договоренности. Вот оказывается, откуда метла метет. Не все на Ильича сваливать текущие передряги. Президиум разбился на несколько группировок, и надо примкнуть к основной. Поэтому против нас никто в ближайшее время открыто не выступит. Себе дороже. Я перехватываю разговор и поворачиваю его в более приятное русло. Давайте тогда, товарищи, обсудим еще один крайне важный момент. Пора нам делить портфели, чтобы не толкаться локтями и нести ответственность за конкретные порученные участки. Соратнички оживились и дружно потянулись к внесенному в гостиную самовару. Чай не баре, сами себя обслужат. Я достал толстенный талмуд с наработками, вызвав любопытствующие взгляды. Они знали, что я постоянно веду какие-то записи, но пока еще никому не показывал. Выпиваю сряду две чашки крепко заваренного чая, чтобы горло прополоскать, и приступаю. Начнем с идеологии, как самой важной составляющей действующего марксизма-ленинизма. Разошлись лишь к вечеру. Особых споров не было. Сложность исторического момента осознали все и старались не набрасывать. Я коротко обрисовал международную обстановку, которая, честно говоря, нам нисколько не благоприятствовала. Даже в социалистическом лагере ворох нерешенных проблем. 22 марта умер Георгий Удеш. Румыны вместо него избрали совершенно не просоветского Чаушеску. И ни одна собака из международного отдела ЦК не почесалась. Я же в ворохе дел упустил ситуацию. Пора исправлять. Но это уже с помощью разведки ТИТа. У того есть в спецслужбах Румынии связи. На своих партийцев надежды нет. Скоро рванет в Доминикане. Тут я с Кастро наготове. Люди из ГРУ уже вычислили американских агентов. Бойцы с Кубы потихоньку просачиваются на соседний остров. Сразу после выступления революционеров кому-то там здорово поплохеет. Без агентуры и точных сведений американская интервенция подойдет с опозданием. А за штурвалы самолетов мы посадим опытных специалистов. Так что мало морской пехоте не покажется. Че Геваре дано задание создавать бригаду Эспаньола, которую будут готовить лучшие спецы ГРУ. Ее мы используем в Центральной Америке. Гондурас, Никарагуа, Сальвадор. Там сплошные горячие точки. Думаю, в течение года они выстрелят. И американцам станет резко не до Кубы. Кроме Вьетнама в Азии полно грядущих событий, о которых хроноаборигены ни сном, ни духом. В августе 1965 года случится война Индии и Пакистана. В том будущем она закончилась практически ничем в сентябре. СССР в лице Косыгина с дуру помирил их в Ташкенте. Надо ли СССР вообще их мирить, зная будущее? Ясно, что не надо. В интересах СССР затянуть войну и помочь индусам размазать паков по асфальту. Можно затем договориться с Афганистаном, и за районы, населенные свободными племенами, и за выход к морю между Синдом и Белуджистаном получить Ваханский коридор между Бадахшаном и Кашмиром, и можно строить дорогу в Индию. Тогда от Пакистана остается совсем ничего, ни будущей атомной бомбы, ни пакости с исламистскими фанатиками. Нищая страна, поставщик рабсилы в регионе. Но здесь мне важнее мнение Захарова, ГРУ и БГУ. Какими средствами и усилиями можно сломить армию паков? Затем в сентябре этого же года грядет переворот в Индонезии и террор нового диктатора Сухарта. В итоге мы там потеряем позиции полностью. Я в хитросплетении тамошних дел особо не понимаю. Может, туда китайцев натравить, ведь их в Индонезии также будут массово убивать. Мне срочно необходима разведка БГУ. Как только разделим КГБ, тут же поставлю разведчикам задачу. В Африке также неспокойно. Совсем скоро в июне 1965 случится переворот в Алжире. Президента Ахмеда бен Беллу сверг другой великий революционер, военный министр Хуаре Бумедьен. И Бумедьен, и его наследник Бенджедид под вывеской арабо-мусульманского возрождения до конца 80-х будут заигрывать с исламистами. Немало этих сволочей поехало в той истории джихадить в Афганистан, в благодарность за помощь в освобождении от французов. Для самого Алжира это в итоге кончилось многолетней гражданской войной в 90-х. Кроме того, Бумедьен и его наследник активно снабжали Францию и других европейцев газом, конкурируя с СССР. Такая вот арабская благодарность. И не только там. Египет, Ирак. Совершенно ненужные нам арабо-израильские войны. Нужно срочно менять вектор усилий. И обязательно разобраться с арабскими лоббистами. Хотя антиеврейский вектор давно прослеживался в ЦК. Как бы самому не попасть в просак и посоветоваться ни с кем. Хотя, что еще в копилку у нас в ближайшем будущем? Восстание негров в Лос-Анджелесе. Восстание в Ираке. Военный переворот Мабуту в Конго. Государственный переворот в ЦАР. Военный переворот в Сирии. И вишенкой на торте – начало культурной революции в Китае. Последующие события вроде военного переворота черных полковников в Греции пока не беру в расчет. Сдвиг времени может пройти существенно и повлиять на цепь событий. Это почему-то авторы многих попаданческих романов не учитывают. Эффект бабочки. Так что Ариапаг дружно признал за мной стратегию внешней политики. Они с некоторой оторопью осознали, что мои познания намного глубже, чем их. Суслов брал на себя общую идеологию и внутреннее строительство партии. Как мы поняли, вскоре он намерен прибрать под себя КПК и сделать партийную комиссию настоящей метлой. Демичеву поручили пропаганду и построение фундамента мягкой силы во внерубежье. Предложенный мной термин пришелся по нраву. Из-за наличия слова «сила» Подгорный плотно сядет за законодательство. Я ему уже намекнул, что требуется реформа МВД и Уголовного кодекса. Председатель Президиума Верховного Совета тут же озадачился. Работы там непочатый край. Да и я как-то обронил, что не против того, чтобы роль Советов стала значимой. Поэтому мой вояж и грядущий статус он принял без особого сопротивления. Ему и внутри страны дел не переделать. Так что лучше поделиться обязанностями, чем толкаться. Кириленко сел на промышленность, как и в том времени. Пока не подойдет второй эшелон управленцев, придется пользоваться проверенными. Помогать ему будет Мазуров, которому я уже поручил после пленума плотно засесть за реформу. Человек ответственный и успешный, на него можно положиться. И через него же я могу воздействовать на Машерова. Белоруссия в моих планах играет большую роль, связующее звено между славянскими и прибалтийскими республиками. Давление Москвы далеко не все ровно воспринимают. Пора налаживать крепкие межреспубликанские связи. Глядишь, и остальные подтянутся. Скажете, это же прямой толчок к сепаратизму. Ну, во-первых, в 60-е об этом никто ни чухом, ни духом. Имеются, конечно, отдельные личности в национальной интеллигенции. Но таких укоротить, расплюнуть. Для этого у меня целый отдел ЦК под боком сидит. Пнем под зад, начнут работать. Во-вторых, мои задумки о научно обоснованных экономических районах со временем разрушат чисто республиканские управленческие структуры. Понимаю, что пробивать их придется с трудом и через большое сопротивление. Но я к тому времени наберу такой вес и силу, что вряд ли кто открыто или скрытно сможет противостоять моей команде. С соседей начнем. Донецко-Ростовский ЭР, Харьковско-Курско-Воронежский, Северо-Белорусо-Литовский, Ленинградско-Эстонский, а там посмотрим. Плавильный котел, вот что нам необходимо, с официально русским языком общения и гегемонией русского искусства. Хотя про культуру не скажу, тут я не спец. В будущем культурные миксы разных этносов весьма популярны, они делают мир разнообразней. Отличный пример – негритянский блюз или английский рок. Моя задача – сделать саму возможность разрыва по-живому крайне сложной, а то и невозможной. Хотя, может, и зря так надеюсь. Ведь резали СССР в политических целях. На экономику никто не смотрел. И что делать с Закавказьем пока не представляю. Рассадник коррупции и отсталости. И ведь на голодный паек их сразу не посадишь. Вой будет до небес. Так что зажимать, скорее всего, будет медленно, разрешая желающим работать на земле и платить налоги официально. Пусть с их и привыкают жить. Дивертисмент. Югославия. Одна из резиденций Тита. Нарубленное лицо руководителя Югославии как будто наплыла глубокая тень. Кто есть этот, Брежнев? Откуда он взялся? Ебига. Его собеседник насторожился и поставил чашку с кавой на столик. Было тепло, и они сидели на террасе. Александр Ранкович, бывший глава МВД, нынче верный соратник Тита и выбранный в прошлом году вице-президент, приехал по первому зову. Что ты имеешь в виду, Иосип? Это совсем другой человек. Лика, не тот, с которым я общался раньше. Это я чую, как опытный зверь. Ты меня знаешь, только Ильич еще больший хищник, и мне страшно». Ранкович еле сумел скрыть удивление, что такое случилось с их боссом. Он же не боялся выступить против самого Сталина. «Ты уверен?» Титов вскочил с плетеного стула и нервно заходил по террасе. «Он видел меня насквозь, оставлял некие знаки. Часть я разгадал, остальное мне не по силам. Ты видел, что он наделал в Берлине? Открыто послал американцев, как там у русских, по матушке и тут же начал проводить невиданные маневры у самой западногерманской границы. Ругал поляков в Варшаве почем свет зря. Это мне они сегодня сообщили. Очень обиделись паны на него. Ильич, походя, ломает и крушит все, что другие строили. Но у него, — Тита поднял палец, — есть собственный и крайне хитроумный план». Высшие руководители Югославии замолчали, налили еще кавы. Ранкович осторожно поинтересовался: «И что делать будем?» Президент усмехнулся: «Что делать? Завидовать будем». Потом он посмотрел в глаза верному соратнику: «Готовься ехать в Москву, Лика. Обсудите вопросы сотрудничества в целом. Я пока смотаюсь в Австрию и провентилирую там одну проблему. Да и бега. Даже не три, а больше». Ранкович всегда слыл сторонником сотрудничества с СССР, занимал в иерархии югославского руководства консервативные позиции и противился курсу на либерализацию. И у него были связи в Москве. «Завтра позвоню в посольство, чтобы они встретились с кое-кем». Тита бросил испытывающий взгляд на Ранковича и кивнул: «Действуй по обстановке. Передай ближнему окружению Брежнева, что принципиально я согласен. Пусть готовит встречу на Байкале». Брови вице-президента поползли вверх. «Почему на Байкале? Это же в Сибири». «Потому что там красиво. И чтобы наши лодыри оценили мощь и величину русских». Ранкович помедлил некоторое время, затем решился на вопрос: «Почему ты так быстро сделал выбор?» Тита нахмурился и буркнул: «Чтобы потом не стало поздно, Александр». «Не стало поздно. Что-то назревает. Информация к сведению. РСФСР терпела колоссальные убытки из-за программы братской помощи республикам, в которых строились всякие высокотехнологичные производства. Аборигены просто физически не могли на них работать, особенно это касается Армении и Грузии. Продукция ереванского автомобильного завода, фургончики ЕРС, ужасала. Армяне не могли и не хотели даже правильно скрутить поставляемые им газовские агрегаты. Краска и грунтовка с производства разворовывалась, поэтому сгнивали они феноменально быстро. Руководители автопредприятий всеми силами старались откреститься от еразиков. Ереванский станкостроительный завод вроде как делал клоны тех же станков, что и другие заводы СССР, только качество там было вот даже не знаю, как это сформулировать. Вместо подшипника могли воткнуть тряпку и набить ее солидолом, про какие-то там допуски и посадки вообще говорить не приходится. Продукцию завода распределяли административным ресурсом, на этих станках никто и никогда не работал, так как это невозможно в принципе. До сих пор попадаются новые, тех лет, но они никому не нужны, это был изначально Чермит. ЭВМ Наире, ереванский завод «Электрон», это была вообще песня. Они никогда не работали, после доставки заказчик разбирал устройство, в котором нередко радиодетали были вообще не спаяны, или спаяны, но абы как от фонаря. Армянские микросхемы тоже меняли на русские, все перебирали, по сути, делали заново. Тогда оно кое-как работало. То же самое выпускали и в Казани. Эти ЭВМ ценились, они работали как часики. И так далее, примеров хватает. У соседей было точно так же. Кутаисский автомобильный завод, собрать грузовик на базе агрегатов ЗИЛ-130 грузины не осилили. Колхиды тоже старались всеми правдами и неправдами не брать, ибо это было нечто совершенно неработоспособное, и с дичайшим уровнем качества. В Прибалтике было чуть получше. Станки завода «Коммунарс», «Вильнюс», вполне себе ценятся, так как там на предприятии в основном работали русские. Местные тоже на заводах попадались и были культурные кавказцев. В Риге на ВЭФе тоже русские работали в основном. Местные бибисы старались не перетруждаться и во всякой торговле и сфере обслуживания ошивались. В Средней Азии местные бабаи на заводах вообще не трудились, их, в общем-то, туда и не пускали, так как их потолок интеллекта, погонщик и шака. Работали русские, их там было много, специально завозили, в 90-е большинство погибли или уехали. Промышленность как класс исчезла. Впервые советские истребители поступили в Индию после соглашения от ноября 1963 года. Вместе с МиГ-21 СССР поставил вертолеты Ми-4 плавающие танки ПТ-76, причем на нормальных, рыночных условиях. После Второй индопакистанской войны стороны взялись за дело основательно. За 3 года индусы большое число новейших МиГ-21ФЛ, как поступавшие из СССР, так и собираемых на месте. Советские самолеты основательно потеснили французские мистерива и британские вампиры в Б-52. 6 истребительных эскадрилий составили хороший аргумент для бесцеремонных соседей. Долго не думая, уже в 1966-м индийцы начали лицензионное производство МиГов. Фюзеляжи и крылья изготавливали на авиазаводе фирмы HALFG, NASIC, двигатели собирали на заводе в Г. Арисса. Ракеты «Воздух-воздух» и авиационные приборы производились в Хайдарабаде. В конце собрали первый индийский МиГ. В течение 1967 года лицензионные самолеты пошли в ВВС. С выпуском лицензионных двигателей оказалось сложнее, только через 3 года наладили налаженный их собственный выпуск, до той поры закупали советские. К концу 1970 года локализация индийских МиГов составила 2/3. Глава 8. 28 апреля. Москва. Старая площадь. Историческая текучка. Приехал в ЦК только к обеду довольный, как слон. Наконец, бесконечный ремонт близится к концу. Связисты прозванивают государственные линии. В Кремль уже завозят мебель. Пока не ту, что желаю, но на первое время сойдет. На Рижской мебельной попросился орудить мне кресло без вычурности, как в той эпохе с кожей слонят. Все равно после праздников немцы приедут. Вот им задание на переустройство свой берлоги и передам. Мне нужен модерновый хай-тек, чтобы остальная верхушка начала подтягиваться и не сидеть в темных кабинетах ветхозаветных времен. Скажете, нафига такие траты? Не все так просто. Я устраиваю для нашей номенклатуры западню, ведь она тут же ринется искать и заказывать. А нечего. Нет у нас и близко подобных производств. Да и на благословенном Западе их не так много. Считайте, что все там передовые. Да как бы не так. Половина Европы сидит в старье и на старье. Мне же нужен новый, современный союз. И начнем мы с начальственных кабинетов. Импорт доступен далеко и не всем, и никто на такое валюту не выделит. Волей-неволей придется искать исполнителей в родных пенатах. Модернизировать производство, закупить или заказывать станки, технологии. Пинать отечественные НИИ, учить кадры. Зато в итоге получим обновленную отрасль и абсолютно иной взгляд на дизайн. Ведь придется ориентироваться на самые передовые разработки. Ну и мыслить соответственно. Вот такая я подлюка. И модернизации подвергнется как мой кабинет, так и весь рабочий этаж. Ведь там разместятся не только основные помощники, но и несколько отделов при первом секретаре. Дьявол, еще столько месяцев терпеть это дурацкое поименование. Делать Никите было нечего. Хотя, наверное, по мнению окружающих я не особо лучше его. Из моего кабинета вылетает столько распоряжений, что помощники постоянно в мыле. Черненко лишь ахает, но зная подноготную, терпит. Остальные секретари ЦК ошеломлены да нельзя, но пока помалкивают. Административный ресурс желает застыть в ожидании, но вместо этого носится как на скипидаренный. Хотя надо отдать должное, что часть ведущих специалистов и начальников отделов горой за меня. Работники обязаны в работу трудиться. И что это за первый, если не задает тон? Таковы реалии СССР, что от вождя зависит очень многое. Тот Ильич, надо отдать ему должное, смог собрать и сбалансировать заново расхристанную систему. Но затем то ли постарел рано, или здоровье не позволило пойти дальше. В итоге налаженная машина с годами захерела и пошла не туда. А рядом не оказалось никого, кто мог бы дать ей хорошего пинка. В итоге слабостью воспользовались разные достойные осуждения людишки, внезапно посчитав себя гениями от природы. Дальнейшее вы знаете без меня. Мне же с самого начала хотелось завести массу помощников. Ну не справляюсь я с огромным потоком важнейших решений. Не дано это одному человеку. Вспомните великого кормчего и его судьбу в старости. Так что потребно растить и холить второй эшелон ежечасно. Но первым делом его следует набрать. И уже начали формироваться свежие отделы, подчиненные только мне. Отдел А, всевозможные аналитики во главе с моим помощником Голиковым. Самые главные новости внутри страны, основные тенденции мировой политики и экономики. Работники с допуском к материалам разведки. К ним же доставляют сводки из Совмина и МИДа, вести из Академии наук и основных отраслей ВПК. Ну и задания по текучке никто не отменял. Работу Черненко это не дублирует. У того полномочия повыше и кал потверже. Устинович вошел в раж и понемногу устроит ЦК по струнке. Это меня откровенно радует, и при любой возможности свою благодарность я озвучиваю. Пусть знает человек, что его ценят и им дорожат. Вот получит новую дачу и обрадуется. Около моей и бассейна. Тот уже скоро начнут строить. Так что следующей зимой буду каждый день плавать. Отдел Н, то есть полностью НТР, займется инновациями в тесной работе с Государственным комитетом Совета министров СССР по науке и технике. Я туда сразу Кириллина поставил. Видный ученый, к тому же вице-президент АН СССР. Пока они готовят административную базу под новации, НЭМ уже сам по себе должен стать толкачом постоянного обновления производства и НТР. Но пока там еще все инструменты запустятся, я понемногу сливаю НЭШникам наработки из своих рабочих тетрадей. Пока они ищут, есть ли подобные изобретения или идеи в СССР. Затем будем на совмине решать, кому поручать направление. Следует ведь внести их в планы, подкрепить ресурсами и кадрами. Или вы думаете, что первый взмахнул волшебной палочкой, поставил подписи, все само закрутилось? Нет, дорогие мои, с руководителями совмина и госплана у нас постоянно идет борьба нанайских мальчиков под одеялом. Будете удивлены, но ЦК КПСС в СССР отнюдь не всемогущ. Потому отделу А была поставлена отдельная задача отследить всю цепочку принятия решений. Вопрос уже в том, чтобы создать вскоре отдел И, информационный. Но боюсь, что все их компьютеры в Кремле не поместятся. Так что будем думать и порешать. Ребята с отделов, принимая порой от меня довольно странные поручения, лишние вопросы не задают. Они безосновательно считают, что закрытые сведения я получаю от разведки. Грушники каждый день таскают мне папки с докладами напрямую. Да и Грибанов понемногу раскручивается. Инициативный товарищ оказался. Вот с его протеже Судоплатовым у нас заминка вышла. Внезапно сам Подгорный в ЦК прискакал, потрясая попавшим к нему списком амнистированных ко Дню Победы. Уж какая гнида ему эту фамилию указала, не знаю, но обязательно выведаю. На его резкий вопрос я ответил прямо: неужели такой человек не достоин получить свободу к празднику? Хрущев националистов пожалел, а мы своих боимся. Подгорный разом споткнулся, но до конца мне не поверил. В ЦК уже слухи ходят, что первый к себе старых чекистов подтягивает. Запахло по коридорам дерьмецом. Ну пусть срутся, с них не убудет. На показ я никого даже матерным словом не обложил. Добрый я генсек, ха-ха. Вот и сейчас бреду по длинным коридорам ЦК в одиночестве. Ну если не считать двух личников. Пол блестит, дорожки сияют чистотой, а уж как пахнет. И тишина. То ли всех предупреждают, то ли так тут заведено, но в Центральном комитете покойно и безлюдно. Как это отличается от открытых и шумных офисов будущего? Хотя в больших корпорациях у верхушки я не бывал. Может, там так же тихо, как на кладбище. Я как насчет этого как-то пошутил с соратничками, мою шутку юмора они не поняли. Даже обиделись маленько. Гиблое местечко. Надо после праздников сразу в Кремль перебраться и устраивать там офис президента, создать аппарат генерального, чтобы оттуда управлять страной. ЦК и Совет министров – это всего лишь побочные инструменты. Добавим сюда несколько спецслужб, науку, отраслевые производства и многочисленные комитеты. Да чего только в Союзе нет. На самом верху в какой-то момент прочухиваешь всю мощь государства. То-то так с апломбом вели себя американские политики будущего. Они единственная на тот момент сверхдержава мира и вольны творить все, что им заблагорассудится. Вот и случалось в наши годы полнейшая дичь. Инструменты мощные, а с головой так себе. К тому же в Кремле я планирую разместить еще один отдел, пропагандистский. Не доверяю я Циковским. Буду самостоятельно строить агитационную империю. Пока под соусом работы с молодежью. Хотя как раз с ней в первую очередь и требуется заниматься. И знаете, что у нас на очереди стоит первым? Никогда не угадайте. Конференция писателей научно-фантастического жанра. Я живо подтянул редакторов издательств и журналов, где печатают НФ. Они сейчас в мыле ищут адреса писателей, организовывают командировочные, питание, проживание и прочие мелочи. Пройдет это все пока в Москве, но планирую сделать такие встречи регулярными, но уже в Калуге, в музее космонавтики, который еще надо построить. В моем прошлом его открыли 3 октября 1967 года, но ускорить маленько придется. И не забываем, что у первого кроме ведущих сфер полно важной текучки. 10-17 апреля в СССР находилась с визитом партийно-правительственная делегация Демократической Республики Вьетнам во главе с первым секретарем ЦК партии трудящихся Вьетнама Ле Зуаном. СССР и ДРВ после встречи обратились к народам и правительствам всех стран с призывом принять необходимые меры, чтобы положить конец агрессии США во Вьетнаме. В апреле же мы начали поставки Вьетнаму советских ракет «Земля», «Воздух» для отражения налетов авиации США. Кое-как удалось договориться с Китаем о коридоре поставок. Тита молодец, сдержал слово, передал мою весточку МАА. Посредники еще до конца не отработали, но некоторые позитивные изменения произошли. В нашей прессе исчезли наезды на китайских коммунистов. Я даже в паре интервью обронил несколько фраз о том, что мы вместе воевали против Чай Кайши и японцев. И неплохо было бы в сентябре провести праздник 20-летия победы над японским милитаризмом в Пекине. И как-то резко после этого в их прессе исчезли упоминания об советском ревизионизме. До нас доходят смутные слухи о том, что внутри КПК идет скрытая борьба. Сторонников СССР там всегда было достаточно. Пока мест я ищу посредника в разговоре, но вьетнамцы заняты собой, да и северного соседа недолюбливают. И хрен ведь их разубедишь. Упертые как два барана на горной тропе. Был у меня мысль воевать китайскими ручонками, но, видимо, придется пока от нее отказаться. Пусть точит зубы на Тайвань. Кстати, хорошая идея. Восток – дело тонкое. За кулисами с вьетнамскими товарищами на самом деле состоялись намного более интересные переговоры, чем те пропагандистские обрывки, что выплеснулись в прессу. Вьетнамцы малость прифигели от нашей открытости и предоставляемых возможностей. И не будь дураками, тут же вцепились в них. Так что вскоре в Хайфан пойдут целые караваны судов, а также оборудование для порта и дорожного строительства. Сам город-порт мы хотим сделать неприступной крепостью с воздуха и моря. Морячки что-то застоялись, пусть поработают над созданием закрытой базы с охраняемым водным районом. Это если супостаты попробуют там своих людей и лягушек использовать. Военные решили здорово прокачать у вьетнамцев войска ПВО и авиацию. Сухопутные силы ДРВ основные бои ведут на юге. Север же стал подвергаться лютым бомбежкам со стороны Air Force. 7 февраля 1965 года американская авиация начала осуществление операции «Фламинг Дарт», «Пылающее копье». 2 марта 1965 года начались систематические бомбардировки Северного Вьетнама в рамках операции «Роллинг Хундер», «Раскаты грома». В марте 1965 года в Дананге были высажены 3500 морских пехотинцев. К 1966 году число американских военных должно возрасти до 184 000, то есть прямое противостояние начало набирать описанные в моей истории обороты. Ле Зуана впечатлили озвученные мной цифры скорого массового присутствия американских военных, а также предполагаемого воздушного наступления. В итоге их делегация стала несколько сговорчивее по некоторым узким моментам. По итогам встреч мы решили, что в ближайшее время в СССР полетят сотни курсантов, а также бывалых вояк, выдернутых с юга. Волчера и Вашутина спешат перенять настоящий боевой опыт, ну и поделиться своими наработками. Продумываем создание на Дальнем Востоке постоянно работающего учебного полигона. Зачем летать так далеко? Да и природу там можно найти чем-то схожую. Основные боевые действия пока шли на юге ДРВ. Еще в декабре 1963 года Северный Вьетнам принял решение направить туда свои войска. В следующем году началось строительство служебной дороги Хо Ши Мин на месте более ранней трассы. 10.00 северовьетнамцев прибыли в Южный Вьетнам в 1964 году, а в 1965 уже 35.00. Бойцам армии и партизанам потребуется много оружия и боеприпасов, и мы готовы были с ними поделиться. Но сначала стоило договориться с китайцами о провозе через их территорию, заодно склады почистим. Хотя тут еще предстояли схватки с военными. Жмотливые товарищи, грезит глобальной войной, что высосет все ресурсы. Но я в курсе, что при ядерном столкновении до этих запасов тупо не доберутся. Так что и беречь нечего. Пистолет-пулеметы, пулеметы, минометы, полевая артиллерия, зенитные орудия и приборы связи. Вьетнамцы ощущали себя как на празднике. Малость обнаглели и попросили плавающие танки. Мы обещали подумать. Вообще, неплохо было бы там устроить полигон по обкатке нашей бронетехники. На мой взгляд, она полное дерьмо. Но встреча с ведущими конструктором еще впереди. пока важнее ракетчики и летчики. Мне еще предстоит решить дилемму, что лучше, мощные ПВО рубежи на границах вокруг важнейших промышленных районов, или принцип НАТО, лучшие ПВО, это авиация. Специалисты Министерства обороны находились во Вьетнаме с начала 1960-х годов. Например, в 1960 году по просьбе вьетнамского правительства командующим ВТА СССР маршалом авиации Н.С. Скрипка была отправлена группа советских летчиков для организации обучения вьетнамских авиаторов и осуществления воздушных перевозок. На территории Вьетнама и Лаоса постоянно базировались авиационные эскадрильи Ли-2 и Ил-14, которые выполняли боевые полеты по переброске войск и грузов. В 1961 году во Вьетнаме работали экипажи 319 ГО отдельного краснознаменного вертолетного полка. В 1964 году в стране находился 339 и краткое военно-транспортный авиационный полк, занимавшийся перевозками войск, боевой техники и боеприпасов во Вьетнаме. С 1961 по 1964 год в стране работали летчики 11-й краткой отдельной армии противовоздушной обороны, так что мы отправляли военных не на пустое место. Сейчас же отдельным постановлением создаем группу советских военных специалистов в ДРВ, как и в том времени 16 апреля 1965 года в Ханой прибыла группа советских военспецов. В тот же день через территорию КНР эшелоном подошли около 200 зенитчиков-ракетчиков из Бакинского округа ПВО вместе с техникой. Разве что при мне нынешнем численность личного состава и техники заметно больше. По моему же прямому указанию маршал Захаров и специалисты Генштаба ИГРУ успели изучить возможные запросы и наши возможности. Готовиться к переброске во Вьетнам зенитно-ракетные комплексы Са-75-12, истребители МиГ-17 и МиГ-21, истребители-бомбардировщики Су-17, бомбардировщики Ил-28, транспортные самолеты Ил-14 или Ли-2, зенитная артиллерия среднего и малого калибра, радиолокационные станции обнаружения, техника связи. И в этот раз командующим ГСВС будет не армейский генерал, а квашник генерал-майор Кислянский. В том времени на создание системы ПВО, которой фактически не было, уже в ходе войны в масштабе страны потребовалось больше года. Сейчас надо срочно ускорить ее развертывание. Я не был уверен, что в этом времени американцы не высадят на севере Вьетнама десант. Так что начальник генштаба не исключал посылки туда бригады ВДВ и спецназа. Хотя все мы опасались прямого столкновения с Америкой. Но если и в прошлом будущем США избегали этого, даже наши суда в Хайфоне не бомбили, то и здесь, скорее всего, постараются сводить угрозы к минимуму. Но отслеживать обстановку стоит постоянно. С них хватит подлости ударить чужими руками. Как бы то ни было, сотни операторов радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, которые в основном прикрывали стратегически важные объекты, столицу Ханой, мосты на Красной реке и порты уже становились на постоянное дежурство. Американские летчики вовсе не были мальчиками для битья. Это были опытные, храбрые, целеустремленные воины, отлично владеющие передовой по тому времени техникой и мощным вооружением. Встреча с ними в бою требовала полной самоотдачи. Война технологий начала набирать обороты, и я не оговорился. По моему указанию во Вьетнам собираются послать группы специалистов из профильных научных заведений, а также предприятий-производителей. Пусть на месте изучаются специалистами-конструкторами НПО «Алмаз» ОК МРТЗ, испытательного полигона «Капустин-Яр», 4 ГОГУМО, штаба ЗРВ, и решают узкие вопросы, дают консультации, а также готовят информацию наверх. Американцы вскоре начнут использовать новые тактические приемы и технологические наработки. Мы должны быть готовы дать немедленный отпор и тут же свой ответ дублировать в частях, расположенных в Союзе. Генштаб вскоре спустит войскам ПВО и армейским дивизионам новые планы и установки. И этим же летом, а не в 1968 году, в ДРВ должна отправиться группа военных специалистов по радиопротиводействию и радиоэлектронной борьбе из состава радиотехнических войск ПВО, возглавляемая подполковником В.С. Киселевым. Не забудем авиацию. Я считаю, что на этой войне мы должны как можно больше прогнать новейшей техники. Вспомним, что именно опыт применения МиГ-21 во Вьетнаме заставил делавшие ставку исключительно на ракетное оружие советское военное руководство пересмотреть взгляды и вернуть на самолеты пушечное вооружение. Из каждых 11 пущенных по цели советских неуправляемых ракет с 5 класса воздух в цель поначалу попадали 1-2, хотя и сам факт пуска ракет из задней полусферы всерьез пугал американских летчиков, заставляя их быстро выходить из боя. А вот пушечные снаряды калибра 30 мм куда реже проходили мимо цели. Когда же вьетнамские летчики начали получать в достаточном количестве советские управляемые ракеты Р-3С, они же К-13, советский вариант стоявший на вооружении фантомов ракеты АМ-9Б Сидевиндер, ситуация изменилась кардинально. С учетом этого закономерно, что с мая по декабрь 1966 года американцы потеряли в воздушных боях 47 самолетов, уничтожив при этом лишь 12 истребителей противника. Сказалось все, и лучшая маневренность МиГ-21 на виражах по сравнению с F-4. Примечательно, что в США снято множество фильмов про войну во Вьетнаме, но ни одного хоть сколько-нибудь известного, где главными героями стали бы летчики-истребители. Гордиться американцам в боях за вьетнамское небо явно было нечем. Чем черт не шутит, может МиГ-23 успеет на эту войну. Американцы считали его отличным перехватчиком. Только вот сразу ему нужен локатор Сапфир-23 и ракеты воздух-воздух средней дальности. То есть модернизация МиГ-23МЛ. В ближайшее время Генштаб будет решать, что посылать туда из новейшей бронетехники. Генералы сомневались, рассматривая риск захвата американцами нашей техники. Я на такой генеральский закидон жестко отреагировал. Будет лучше, если на нем в случае войны погибнут наши воины, не успел ничего совершить, потому что кто-то побоялся ответственности. Против моего посыла уже никто не возражал. Все знали про выволочку, устроенную Малиновскому, мой приезд в штаб войск в Германии. Понемногу за товарищем Брежневым укреплялась слава доброго деда Медведя, у которого когти очень длинные и зело острые. До меня после нашей встречи с Лезуаном разведка донесла глухой ропот американского правительства. Благо бывший ИБГУ работает уже на меня. Мы все-таки сумели на совместном заседании президиума и секретариата продавить реформу органов безопасности, но решили не проводить их излишне поспешно. Я лично побеседовал с вновь назначенными на посты товарищами, пообещав им всяческое содействие и кратко объяснив суть перемен. На пост начальника КВР я поставил полковника Прудникова, тут же повысив его до звания генерал-майора. Бывший протеже Судоплатова, имеющий опыт партизанской войны, не имел 7 пядей во лбу, но меня подкупал своей честностью. Поставим ему сильного зама и посмотрим на работу. Председателем МГБ, не мудрствуя лукаво, сделали генерала Цвигуна. Мой протеже и мы уже знакомы. Честно говоря, я еще не разобрался до конца в аппарате ведомств, так что пусть поработают в переходный период те, кто ранее себя зарекомендовал, а там посмотрим, то ли глубинники выступили в органах за меня, или собственная харизма сработала, но между службами возникло первоначальное взаимопонимание, да и в отличие от прошлых времен репрессии в органах незамедлительно не последовало, никаких зачисток или спешных перестановок, развод пройдет спокойно, по деловому по мере нарезки задач, но тратить уйму времени и средств на слежку за богемой и так называемыми диссидентами я больше не дам. Недоволен, дорога за рубеж открыта. Всю неделю помощники получали от чекистов массу занятного материала, да и Грибанову работать стало легче. Его служба официально в КСО, можно набирать штаты и получать плюшки, в том числе и оружие. Я же, наконец, получил в свои руки долгожданный инструмент в виде длинного копья. Руководитель комитета на состоявшейся вскоре встрече был несколько удивлен моим напором, но тут же взял в работу накопленный материал. Через 2 дня Прудников прискакал с выпученными глазами. Он честно считал своих людей непревзойденными, а я наглядно макнул его ведомство в дерьмецо. Но жестких выводов не последовало и председатель успокоился. Мы поладили. Теперь я был уверен, что мои поручения будут выполняться на 150%. Но самое интересное на расширенном заседании президиума и секретариата произошло дальше. Суслов внезапно потребовал рассмотреть дело руководителя комитета партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совете министров СССР. Это странное образование произошло после объединения КПК при ЦК КПСС и комитета государственного контроля Совета министров СССР. Надо сыграть дело обратно, как и в том времени. К возглавлявшему комитет все эти годы товарищу Шелепину накопилось слишком много вопросов. За неожиданно проголосовали все соратнички, чем ввели в некоторый ступор остальных. Видимо, так убедительно смотрелся общий фронт поднявших руку. Побледневший железный Шурик тут же попросил слова. На выходе он благоразумно взял самоотвод. А что ему еще оставалось делать? Семичастный ушел по причине ликвидации предприятия, а ждать репрессий себе дороже. Я тут же предложил временно отдать комитет под кураторство товарищу Суслову. Все проголосовали единогласно. Как по нотам все прошло. Пока в ЦК и партии я имею фору, будем пользоваться. Достичь больших высот можно лишь делами. Что еще интересного происходило в те дни? 15 апреля в Москву прибыл чилийский поэт и публицист Пабло Неруда. Я не мог упустить момент и повидался оказией с легендарным поэтом. 19 апреля проведен первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100. 21 апреля в Москву с официальным визитом прибыл глава королевского правительства Афганистана Мухаммед Юсуф. 26 апреля Президиум Верховного Совета СССР объявил день 9 мая, праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Нерабочим днем, наконец, люди дождались и отклики пошли самые благодарные. Я лично объявил это решение по телевидению. Многоходовочка по созданию образа свойского генерального. 28 апреля войска США по прошлой будущей истории должны были вторгнуться в Доминиканскую республику. Но что-то пошло не так, мы уже отгуляли первомайские, но американцы никак не могли собраться и высадиться на золотых пляжах будущего известного курорта. Операция «Поверпатск» забуксовала. Две десантных баржи морпехов долго догорали на рейде, внезапно атакованные доминиканской авиацией. Догадываетесь, кто сидел за штурвалами самолетов? Лоялисты были разоружены в казармах, авиабаза Сан-Исидро захвачена еще 22 апреля. 3-я бригаде 82 и краткая воздушно-десантной дивизии стало попросту некуда высаживаться. Не выпрыгивать же в самом деле на парашютах, как в Нормандии. Там американская десантура попала в просак. ДЦРУ внезапно осталась без своих агентов, куда-то таинственно исчезнувших. Наши специалисты посоветовали Кастро часть из них оставить в живых и привести на пресс-конференцию в Гаване. Ее план мы составим позже. Вот будет удар по американскому империализму. Радио Санто-Доминго беспрестанно передавало новости в эфир. И я думаю, что многие в странах Латинской Америки внимательно слушали ее передачи. Между тем Унитед Статис Сицонт Флиет был поднят по тревоге. Но сторонники лоялистов дружно бежали в Майами. Я каждый день требовал отчета событий. Это ведь было первое мое открытое вмешательство в здешнюю внешнюю политику. Самому стало интересно. В том времени американцы сообщили миру о потерях в 13 человек. Сейчас они уже в разы больше. Кубинские спецы к тому же сорвали спасательную операцию, сбив два вертолета и основательно потрепав катер американцев, подошедшие к баржам, чтобы забрать людей. Так что несчастным десантникам пришлось спасаться вплавь. И куда они пропали дальше, никому не известно. Я к тому же более, чем уверен, что загадочные водолазы уже поднимали со дна залива некие хитрые приборы со сбитых вертолетов. Но Фидель все равно красава. Информация к размышлению, вспоминает майор Шеломытов Геннадий Яковлевич, участник боевых действий во Вьетнаме в составе 260 ГОЗа РП. После пуска ракеты по цели оператор ручного сопровождения В.К. Мельничук увидел на экране всплеск цели и отделившуюся от нее движущуюся отметку. Он немедленно доложил командиру: «Вижу Шрайк, идет курсом на нас». Пока через переводчика решали с вьетнамским командованием вопрос о снятии излучения с антенны, Шрайк уже подлетал к СНР. Тогда офицер наведения лейтенант Вадим Щербаков сам принял решение и переключил излучение с антенны на эквивалент. Через 5 секунд раздался взрыв. В кабине П, на которой находится передающая антенна, взрывом выбила дверь, и осколком был убит вьетнамский оператор. Стоящие рядом с кабиной деревья осколками Шрайка срезало как пилой, а от палатки, в которой перед стрельбой находился личный состав батареи, остались лоскуты размером с носовой платок. Нашим военным повезло, все остались живы. В том случае, если взрывался Шрайк, начиненный шариками, они, разлетаясь по стартовой позиции, попадали в ракеты, находящиеся на пусковых установках. Боевая часть ракеты весом 200 кг взрывалась вместе с окислителем и горючим. От взрыва детонировали и взрывались ракеты на других ПУ. Все металлическое превращалось в искореженные, дырявые меха от гармошки. Воспламенялось и горело высокотоксичное ракетное топливо. Однажды во время налета на дом, где мы жили, был сброшен контейнер с шариковыми бомбами. Он взорвался на высоте 500 метров от земли. Из него разлетелось 300 шариков мам и стали падать на крышу дома и на землю вокруг него. От удара при падении они с задержкой взрывались, и сотни шариков дробинок диаметром 3-4 мм разлетались во все стороны. Все, кто находился в доме, легли на пол. Взрывы шариков продолжались на протяжении нескольких минут. Дробинки влетали в окна, впивались в стены и потолки. Шарики, взорвавшиеся на крыше дома, никого не смогли поразить, так как дом был двухэтажный. Те, кто оказался на улице, успели спрятаться за колоннами и невысокой стенкой галереи. Бачок с питьевой водой, стоявший перед колонной, превратился в дуршлаг, и из него во все стороны струйками лилась прозрачная вода. У 24-летнего лейтенанта Николая Бакулина, оказавшегося во время бомбежки на улице, после этого появилась седая прядь. В конце 60-х в северо-вьетнамской армии появились китайские Су-Тип-63. Эти самоходные зенитные установки создавались в КНР путем замены башни танка Т-34-85 открытой сверху башни со спаренной 37 мм зениткой в 47. Большей дальностью и высотой поражения воздушных целей обладала советская Су-57-2. Построенная на базе танка Т-54, зенитная самоходка вооружалась 57 мм с паркой с 68. Общим недостатком китайской и советской СУ было отсутствие радиолокационного прицела. Данные по высоте и скорости полета цели вводились вручную, в связи с чем точность стрельбы оказывалась невысокой, и фактически 37 и 57 мм СУ вели заградительный огонь. Однако эти машины сыграли свою роль, заставляя американские самолеты сбрасывать бомбы с большой высоты, что снижало эффективность бомбометания. Как сообщает Кант, воен, наук М.А. Анайманович, в политорганы частей и соединений войск ПВО СССР поступали многочисленные письма солдат, сержантов и офицеров, в которых они изъявляли желание быть отправленными во Вьетнам. Благодаря усилиям советской пропаганды само предложение отправиться во Вьетнам воспринималось как честь, однако имели место и попытки уклониться от нее. В Свердловске на базе 4 и краткой отдельной армии ПВО формировалась первая группа советских специалистов-ракетчиков для спецкомандировки. Всех отобранных кандидатов тщательно проверяли, изучали, проводили с ними многочисленные беседы. Параллельно проводились различные занятия на технике ЗРК-75. Прибывшие офицеры присматривались друг к другу и к своим возможным подчиненным из числа солдат и сержантов. Никто ничего не знал конкретно о целях командировки, о стране назначения и о своей роли в этой поездке. Только в начале февраля, когда каждый из них был персонально вызван к одному из членов военного совета армии, стала известна страна назначения, Демократическая Республика Вьетнам, и очень приблизительно, задачи и цели командировки. Григорий Рыжов. Недалеко от Ханоя были организованы два учебных центра. Один и краткое, московский, учебный центр готовил личный состав 236 го зенитно-ракетного полка Вьетнамской народной армии, его возглавил полковник М.Н. Цыганков. Два и краткое, бакинский, учебный центр под руководством генерала Н.В. Баженова готовил личный состав 238 го, второго, зенитно-ракетного полка. В июле 1965 года на подкрепление прибыли самолетом еще 100 человек из московского округа ПВО. В сентябре следующая группа советских военных специалистов, СВС, а к началу 1966 года группа СВС уже насчитывала 382 человека. С апреля 1965 по май 1967 года во Вьетнам для выполнения правительственного задания в ДРВ во вновь формируемые учебные центры было отобрано и направлено 2266 советских военных специалистов из состава войск ПВО СССР, сразу же включавшихся в учебно-боевой процесс с подготовки личного состава ПВО Вьетнамской народной армии. 238 и краткое зенитно-ракетный полк ВНА, как уже сказано, обучали специалисты Бакинского округа ПВО и 2-3 офицера-преподавателя Орджоникидзевского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО. Как свидетельствует полковник А.Б. Зайка, 238 и краткое полк приступил к боевым действиям, не пройдя полный курс обучения. Вместо обучения по годичной программе полк через 3 месяца получил приказ о выходе на позиции с задачей ведения боевых действий и продолжения обучения вьетнамских специалистов в боевых условиях. Аппаратура, обеспечивающая прием сигналов бортовых средств авиации США, была развернута на позиции в районе интенсивных боевых действий. За время работы группы получено большое количество данных о характеристиках излучения аппаратуры радиопротиводействия, которая применялась для обеспечения боевых действий авиации США. Результаты анализа этого материала использовались для оперативного изменения схем радиолокаторов с целью увеличения их помехоустойчивости и улучшения боевых характеристик в ходе отражения налета при управлении боем. Результаты работы были положены в основу книги «Радиоэлектронная борьба» по опыту боевых действий ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии. Книга использовалась и используется в настоящее время в качестве учебника в военно-учебных заведениях ПВО страны. Для получения более достоверных сведений и анализа стрельб на месте была сформирована и в августе 1967 года направлена во Вьетнам научно-исследовательская группа в составе специалистов промышленности, представителей конструкторских бюро, испытательного полигона, НИИ ПВО, завода «Авангард», более 80 человек, которую возглавлял представитель головного производственно-технического предприятия Минрадиопромогранит Ю.А. Вишнев, по согласованию с офицером 4 ГОГУМО. Доработки комплексов во Вьетнаме начались в середине 1967 года. Первые же доработанные комплексы стали сбивать самолеты в расширенной зоне поражения, на малых высотах, до 300 метров. Творческая реализация боевыми расчетами повышенных технических возможностей комплекса позволила существенно поднять эффективность стрельб, средний расход ракет снизился почти вдвое, с 9-10 ракет на один самолет до 4-5-5, и на этом уровне он держался в дальнейшем. 6 ноября 1967 года во Вьетнам прибыл начальник 1 ГО управления зенитного ракетного вооружения 4 ГО главного управления Министерства обороны СССР генерал-лейтенант М.И. Воробьев. И на следующий день, на приеме в посольстве СССР, он встретился с командованием ПВО и ВВС ВНА, которые первым делом выразили удовлетворение результатами доработок. По истечении 2 лет войны против ДРВР, Рассел, председатель Сенатской военной комиссии США, писал: «Общее количество потерянных во Вьетнаме самолетов вдвое превосходит количество самолетов, потерянных в Корейскую войну. Истинные потери почти в 2 раза превышают официальные данные». Американский еженедельник Newsweek за 15 мая 1967 г. привел следующие данные. США израсходовали $5800 миллионов на воздушную разрушительную войну против Северного Вьетнама, в том числе 2500 млн. Долларов ушло на стоимость сбитых самолетов, не считая 1500 млн. Истраченных на покупку новых самолетов взамен потерянных, средняя стоимость одного самолета была в то время около $1 миллиона. Нью-Йорк Таймс за 22 февраля 1967 г. писала: «Доклад господина Макнамара убеждает только в одном. Америка немногое потеряет, если прекратит бомбардировки Северного Вьетнама, и может потерять все, если будет упорствовать в эскалации». Глава 9. 25-28 апреля 1965 года. Москва. Машиностроительный завод имени Хруничева. Лидеры будущего. Взвод про космос лучше вообще не вспоминать без рюмки чего-то горячительного. 3 дня. 3 проклятых дня конца прошлой недели я потратил на разговоры с ведущими специалистами по ракетной отрасли и космонавтике СССР. Да чего упертые люди. Зато вспомнил и опробовал кое-что крайне важное. Может, со временем и сработает. Собрались мы с утра на Новозаводской, где располагался машиностроительный завод имени Хруничева. Совет главных конструкторов, а также других специалистов и заинтересованных лиц присутствовал в полном составе. Королева только что выписали. Чизов мне по секрету сообщил, что счет шел уже на неделе и после так многозначительно глянул в глаза. Подозревает, но это ничего. Про свои болячки я все рассказал, проверяет, купирует, исследует и поражается. Вдобавок я сообщил ему о болезнях важных мне лиц, а кого-то и не упомянул. Наш главный лекарь на такое ничего не сказал. Я свои обязательства выполняю. Его кардиоцентр уже внесен в список приоритетных, скоро начнется финансирование. Чизов потихоньку подбирает персонал и начинает готовить кадры. Ведь мое условие осталось – создать подобные центры во всех областных городах РСФСР. Остальные республики охватим потом. Я хитро провел финансирование через Совмин Республики. Председателем Совета Министров РСФСР сейчас член Президиума ЦК Воронов Геннадий Иванович. Так что проблем особо не доставило. Потому что перед моей поездкой по соцстранам мы с ним очень долго беседовали, и пришли к взаимному удовольствию, к консенсусу. По воспоминаниям из того прошлого, Воронов был мужиком открытым, эмоциональным, и говорил Брежневу в глаза все, что думал. Он резко отрицательно относился к сельскохозяйственной политике, которую проводил Брежнев, поддерживая Косыгина в его экономических реформах. Брежнев некоторое время относился к Воронову по-приятельски, даже хотел заменить им секретаря ЦК КПСС по промышленности Андрея Кириленко, который был третьим человеком в руководстве КПСС после Брежнева и Суслова. Но в 1970 году Геннадий Иванович попал в опалу. Ильич постепенно устранил всех, кто казался ему недостаточно лояльным. Воронов вспоминал, что однажды перед заседанием Политбюро они пили чай. Обсуждался вопрос о строительстве крупного автомобильного завода. Геннадий Иванович считал, что его нужно возводить в Красноярском крае, в Абакане. Брежнев возражал: «Я думаю, надо строить этот завод в Набережных Челнах.